снова теребит свою заспавшуюся госпожу верная Мавра. «А? А? Что такое? Курьер, говоришь? Господи, еще что занадобилось там?» С тревогой произнесла, разом приходя в себя, цесаревна, и сон, как по волшебству, соскочил с нее. «Одеваться, Мавруша, одеваться скорее!» — вскричала она, быстро выпрыгивая из постели. Ночных грез как не бывало. И сладкие мрачные воспоминания все исчезло при утреннем блеске осеннего солнца. Жмурясь от его назойливых лучей, стала торопливо при помощи Мавруши и кликнутых ею девушек-камеристок одеваться цесаревна. «День-то день какой! Словно тебе лето!» — поглядывая в окна, весело говорила Шепелева. «В такой-то день не грешно и лето вспомнить. Созвать разве девок, да хороводы поводить напоследок перед зимним затишьем, а? Ты какую резолюцию на этот счет, ваше высочество, положишь?» Лукаво сощурив свои бойкие живые глазки, прибавляет она. «И то дело. Погуляем на славу», — говорит разом развеселившись цесаревна. «Зови Чигаеву, Марфуньку и других». «Ах, а курьер-то?» — вдруг неожиданно осеклась она, и оживленная за минуту до того личика приняла озабоченное выражение раздумья. «Ну что, курьер? Курьер не зверь, носа не откусит», — грубовато отрезала Мавруша, всегда державшая себя попросту, без затей, с царевной. «Примешь курьера, а сама айда на луг. А то, знаешь что?» Вдруг громко и весело расхохоталась Елизавета. «Я не выйду сейчас к курьеру». Тут она живо притянула к себе голову своей любимицы и зашептала ей что-то на ухо, так, чтобы не могли услышать ее девушки-камеристки. «Верно, веселое что-нибудь», — сообщила своей любимице Елизавета, потому что та так и прыснула со смеху, так и покатилась, ухватившись за бока. «Ай да ловко придумала, ай да царевна моя золотая! Вот разодолжила, ваше высочество», — хлопая в ладоши, радовалась Шепелева. И потом, обратясь к окружавшим Елизавету девушкам-камеристкам, спешно проговорила, все еще продолжая смеяться: «Бегите-ка, девчонки, к Марфутке Чигаихе, велите ей всех наших первых дишкантов созвать на луг, скажите, цесаревна, глядя на солнышко, погулять напоследок в хороводе хочет. Гость, слыша нас из Петербурга, так чтобы не осрамились, глядели бы пивуньи наши. Да скорее бы лупите, стрекозы, слышь?» «Ладно, Мавра Егоровна, не сомневайся, живой рукой дело обделаем», — предвкушая новую затею веселой, изобретательной на шутки царевны, радостно отозвались камеристки и кинулись бегом исполнять приказания старшей фрейлины. Через полчаса на большом пожелтевшем лугу, раскинувшемся на конце слободы, за дворцом царевны, собралась веселая, пестрая толпа слободских девушек, наряженных в лучшие пестрые сарафаны и шугаи с яркими лентами, вплетенными в косы, с разрумяненными на осеннем утреннем холодке лицами. Среди них особенно выделялись две. Одна — статная, полная, высокая красавица, золотистая косой ниже пояса, с синими ясными глазами. Она всех затмевала своей красотой. Другая, немногим уступавшая ей красавица, черноглазая, черноволосая, с румяным личиком и живым, смеющимся взглядом. Черноглазая бегала среди девушек, устанавливая их в хороводе голос к голосу, как опытный капельмейстер,